первое время своего правления он каждый день запирался один на несколько часов и занимался тем, что ловил мух и протыкал их острым грифелем. Поэтому, когда кто-то спросил, нет ли кого с Цезарем, Вибий Крисп метко ответил: «Нет даже и мухи». Жена его Домиция во второе его консульство родила ему сына, который умер на другой год его правления. Он дал жене имя Августы, но развелся с ней, когда она запятнала себя любовью к актеру Парису. Однако разлуки с ней он не вытерпел и спустя недолгое время, якобы по требованию народа, взял ее к себе. Его управление государством некоторое время было неровным. Достоинства и пороки смешивались в нем поровну, пока, наконец, сами достоинства не превратились в пороки. Можно думать, что, вопреки его природе, жадным его сделала бедность, а жестоким — страх. Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой, он представил два сражения — пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины, но и женщины. На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая и теперь возобновленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища. Они выходили последними и в придворном наряде. На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой. С ним он болтал охотно и не только в шутку. Слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей наместником Египта был назначен Метти-Руф. Показывал он и морские сражения, и сам на них смотрел, невзирая на сильный ливень. В них участвовали почти настоящие флотилии, и для них был выкопан и окружен постройками новый пруд поблизости от Тибра. Он отпраздновал и столетние игры, отсчитав срок не от последнего торжества при Клавдии, а от прежнего при Августе. На этом празднестве в день цирковых состязаний он устроил 100 заездов, и чтобы это удалось, сократил каждый из 7 кругов до 5. Учредил он и 5-летнее состязание в честь Юпитера Капитолийского. Оно было тройное — музыкальное, конное и гимнастическое, и наград на нем было больше, чем теперь. Здесь состязались и в речах по латыни и по-гречески, здесь, кроме кифаредов, выступали и кифаристы в одиночку и в хорах, а в беге участвовали даже девушки. Распоряжался на состязаниях он сам — в сандалиях и в пурпурной тоге на греческий лад, а на голове золотой венец с изображениями Юпитера, Юноны и Минервы. Рядом сидели жрец Юпитера и жрецы Флавии в таком же одеянии, но у них в венцах было еще изображение самого императора. Справлял он каждый год и квинкватрии в честь Минервы в Альбанском поместье. Для этого он учредил коллегию жрецов, которые по жребию выбирались распорядителями и устраивали великолепные травли, театральные представления и состязания ораторов и поэтов.